Случалось, что я предпочитал соснуть часок прямо в квартире, чтобы унять свой страх, нежели выходить на улицу и спасаться бегством. Ибо даже когда я знаю, что нет никакой причины, я принимаюсь петлять, нырять в переулки, возвращаться обратно, как бы заметая следы. Если кража совершается быстро, действие становится еще более захватывающим, я прибавляю шаг, ускоряю ход, и участки ломаных линий мелькают перед глазами. Можно подумать, что скорость, с которой я совершил ограбление, подхватывает и уносит меня. Я не могу допустить, чтобы Люсьен подвергался такому риску. Он не умеет ходить на цыпочках. В его движениях, в его поведении ощущается легкая нерешительность, сдержанность, напоминающая задержку последних слогов во влажных устах молодых американцев. Люсьен застенчив. Однажды я пригрозил бросить его. Пока еще ничего, но скоро мое терпение лопнет. Мне надоели твои капризы. Я ушел, не поцеловав его на прощание. 3 дня я не подходил к нему. Он не выражал недовольства. «Как же я его брошу?» — спросил я себя. «Что с ним тогда будет?» Нагрянувшие угрызения совести вместе с черными думами омрачили и отравили мою и без того беспокойную жизнь. Я надеялся, что он бросится мне на шею. Я ожидал чуда, но лишь гроза могла разогнать эти тучи. Вечером 3-го дня я пошел к нему в комнату. «Ты давно не хавал?» «У меня кончились бабки. Не мог у меня попросить?» «Я думал, что ты не захочешь их больше давать». Он говорил простодушно, а затем умолк. Он даже не пытался уцепиться за жизнь. Его бесчувственная покорность своей злой доли меня бесила. «Может быть, он горит желанием что-то сделать, — подумал я, — но из-за скудной фантазии не может придумать верного шага. Внезапно мне показалось, что он сидит в подземелье, откуда не долетает звук его голоса. Конечно, очень тихого и робкого голоса. Он был паралитиком, душа которого горевала на дне застывшего тела. Но я окончательно смягчился, вспомнив, что он сказал о своем вывихнутом плече. «Это не по моей вине». Он произнес эту фразу таким извиняющимся тоном, что я почувствовал, как он покраснел в темноте. «Я не могу», — решил я тогда, «оставить бедного мальчика без поддержки. Он может вспомнить свои слова и будет думать, что у меня каменное сердце». Через 2 минуты, когда Люсьен оказался в моих объятиях, уткнулся мне в шею, я схватил его за волосы, чтобы посмотреть ему в лицо, и увидел, что он плачет. За 3 минувших дня он дошел до предела отчаяния. И тогда в моей душе воцарился покой от того, что я утешил Люсьена. Я гордился тем, что я причина его слез, источник радости и страдания этого малыша. По моей милости он становился неким драгоценным камнем, до блеска отполированным своими слезами и горем. Его отчаяние, а затем возвращение к жизни, сделали его еще красивее. Его слезы, его рыдания у меня на груди свидетельствовали о моей мужественности. Я был его мужчиной. Не успели высохнуть слезы, как Люсьен, лежа рядом со мной в постели, принялся играть с моим ухом. Он скручивал и раскручивал его, теребил так и этак.